«Да», — подтвердил он, — «это идеальный шанс, только нужный тип энергии, никаких паразитных вкраплений, осталось лишь проработать саму процедуру для активации процесса преобразования». Тут я вновь мысленно усмехнулся, «все просто, если исходить из подобного постулата, то в данном случае подходит лишь один единственный вариант, предлагаешь ритуал жертвоприношения». Мне показалось, что интуит вроде как усмехается, «а у тебя есть какие-то сомнения в том, что ты сумеешь мирно разойтись с тем, кто устроил местные игрища?» В словах моего собеседника так и слышался неприкрытый сарказм. «Понял тебя», — мысленно проговорил я, «интуит был прав в одном, мне так и так придется разобраться с тем, кто и устроил всю местную катавасию, ведь не зря я сейчас прошел мимо тропки, ведущей ко входу в подземелье храма, а направился дальше, а потому я дал задание Ивалу заняться поиском целевой метрической структуры на основе моей матрицы, с теми ограничениями, которые предложил выставить интуит». Глава 13. Мир. Калрат. Центральная часть болот вблизи храма. Несколько часов спустя. «Это что, еще один храм?» Оглядывая торчащую из болота верхушку какого-то затопленного строения, поинтересовался я у своих помощников. «Судя по данным, переданным диагностам и видящим, это комплекс зданий, уходящий глубоко под землю, основная часть которого давно затоплена», сообщил мне Астр слова других слайдеров. «Пандора на основе их информации построила более подробную карту. Когда я получил детализацию заболоченного города, мне стало понятно, что конечная точка нашего путешествия находится глубоко под водой в затопленной части обнаруженного комплекса строений, чьи крыши, виднеющиеся над поверхностью болот, мы и обнаружили. И как туда попасть?» Мысленно пробормотал я. «В данном случае мне требовалось прикинуть, сможет ли моя способность по изменению собственных возможностей адаптировать меня к обитанию в текущей среде и хватит ли мне времени, чтобы не просто добраться до нужного места и вернуться обратно, но и оценить обстановку вблизи странного источника. И уже на основе полученных сведений, мне необходимо понять, как действовать дальше. К тому же были еще и местные обитатели, с которыми, возможно, мне придется иметь дело. Как минимум, нескольких мы засекли вблизи источника биоактивной массы. Но тут я особых проблем не видел, по крайней мере среди тех, кто мне до сих пор встречался, по-настоящему опасных для меня противников не нашлось. Если мне не нужно скрывать свою внутреннюю сущность пожирателя, то любое сражение с ними сводилось лишь к поглощению сущностей, встреченных на моем пути монстров. Однако меня смущала именно цель нашего путешествия. Сейчас, подобравшись к ней настолько близко, я не сомневался, что именно она и является сильнейшим генератором биоактивной массы, послужившей причиной появления в этой области болот огромной магической аномалии. При этом нарисовалась и еще одна проблема. Как оказалось, не аномалия являлась причиной появления тут различных монстров. Она лишь поддерживала их жизнь, и как это ни странно, не позволяла им особо далеко разбегаться за пределы болот, то есть за границы самой аномалии. Там, за этой невидимой и незримой чертой, местные монстры не то что должны были погибнуть, но чувствовали себя очень некомфортно, как мне кажется. Слишком уж внешний энергетический фон отличался от того, что мы наблюдаем, попав на территорию аномалии. И это если отбросить как раз ту самую истинную причину появления здесь различных мутировавших существ. И тут мы выявили некоторую странность. Как оказалось, и это нам удалось восстановить из информационных слепков тех немногих монстров, которые все же передали мне хоть какую-то информацию, похоже, были тут когда-то разумные или полуразумные существа, иначе вряд ли бы мне удалось получить хоть какой-то информационный слепок. Точкой их появления оказался один из торчащих каменных шпилей. Только вот никакой связи с затопленной частью города оттуда мы проследить не смогли. Он будто просто возник в центре комплекса, пробив толщу воды и грязи, вырвавшись из болотистого дна наружу. При этом он никак не был связан с источником энергии. Однако, судя по тем данным, что у нас были, именно этот шпиль и служил неким механизмом не только активации процесса слияния слайдеров и пойманных на привязь монстров, но и появления или создания тех самых слайдеров, которые и участвовали в дальнейшем процессе слияния. Ну и еще этот непонятный шпиль вроде как выполнял своеобразную роль приманки, к которой тянулись все попавшие в раскинутые по болоту им ловчие сети. И, как следствие, всех монстров просто притягивало к этому шпилю, как мощнейшим магическим магнитом. Только вот сам я ничего подобного не почувствовал, да и никаких посторонних метрических матриц, способных вызвать хоть какое-то внешнее воздействие, не обнаружил, сколько ни приглядывался. Так что вышли мы на этот самый шпиль лишь благодаря тому, что отследили один из энергетических хвостов, оставленный каким-то из недавно пойманных монстров и все еще болтавшийся в пространстве. Правда, уже добравшись до самого этого каменного шпиля, ничего интересного в нем или его окрестностях мы не обнаружили, даже того самого монстра, по следу которого и дошли до нужной нам точки, хотя времени должно было пройти самый минимум. Энергетический след-то еще не распался, но ничего подобного не было. А так, если посмотреть, то передо мной предстала обычная каменная колонна, высотой что-то около полусотни метров и в ширину метра два, торчащая из воды. В ней не было ничего необычного, никаких структур, никакой энергии. Даже тот самый хвост, который нас к ней привел, обрывался, не доходя до этой самой колонны. Мысленно прошептал я, как это оборвался, когда успел. Если бы это произошло даже несколько минут назад, то и весь след уже бы растворился в местном энергетическом фоне, и мы ничего бы не заметили. «Парни, тревога», — передал я всей своей команде, — похоже, и мы угодили в ловушку. Нас также сумели приманить к этому столбу, как и всех остальных. Сейчас что-то начнется. И только я передал эту свою мысль, как все вокруг завертелось. «Ну ни черта себе», — мысленно прошептал я, — «это что за фигня такая?» Но теперь, по крайней мере, отпал вопрос о том, что же за странные обрывки энергетических хвостов мною были обнаружены, и почему тут в окрестностях мы не заметили ни одной достаточно крупной цельной метрической матрицы, которая должна была так или иначе выполнять хоть какие-то управляющие и регулирующие функции, а ее и не было. Но не было ровно до того момента, когда ее не начинал создавать в пространстве тот самый шпиль. Он ее не хранил, не разворачивал, не вытаскивал из каких-то запасников, а именно создавал. И реализована она была на основе тех самых слайдеров, что были внедрены ранее. Именно поэтому в самом шпиле ничего не было. Там находилась одна лишь пустота. И единственная команда по активации момента сборки этой самой матрицы, которая сейчас экстренно начала восстанавливаться из сотен разрозненных метрических сегментов, разбросанных по территории болот. И каждым подобным сегментом матрицы как раз являлись слайдеры, внедренные в различных существ. Не проходит и пары секунд, как вся эта странная аномалия превращается в единое псевдоживое сознание, которое и было той самой структурой, создающих различных слайдеров и производящих их внедрение в тех или иных существ и запускающие процесс слияния. Сам же этот каменный штырь играл роль фокуса воздействия, который сейчас был сосредоточен на мне, и тут меня просто расплющило. Я осознал, что заваливаюсь вниз, прямо в болотную жижу, но сейчас это не имело никакого значения. Мое сознание подавило, вернее, даже раздавила, чья-то неимоверная сила. Меня будто раскатали в плоский блин. Такое давление я ощутил в своем сознании и голове. «Лекс, держись», — пробился ко мне голос Пандоры. «Мы пытаемся перенаправить воздействие с твоей метрической структуры в один из пространственных карманов». Я хоть и услышал слова своей помощницы, но практически не отреагировал на них. Голову, разум и сознание разрывало, будто их разделило на отдельные составляющие, и каждую из полученных частиц начали мять и сжимать в старых ржавых тисках, параллельно с этим растирая его между стальных шершавых пластин. Из последних сил я попытался удержать те микроскопические осколки, на которые в один миг разбилось мое сознание, стараясь не растерять хотя бы наиболее крупные из них. Но эти крупицы проскальзывали у меня словно вода сквозь пальцы. Если что-то и оставалось, то этого явно было недостаточно, чтобы сохранить свою личностную составляющую, как полноценную сущность и автономное самодостаточное сознание. С подобным давлением и воздействием на мой разум я еще ни разу не сталкивался. Возможно, я бы даже запаниковал, если бы способен был это сделать. Но как ни странно, именно боль от разрываемого на части и растираемого в порошок сознания меня и спасла. Не знаю, почему я стал действовать подобным образом, но где-то на интуитивном уровне ко мне пришло понимание, что это единственный шанс, который мне позволит уцелеть как личности. А потому, на остатках еще подвластной мне воли, я провалился в то ничто, где ощущал себя неким неделимым целым, и стал поглощать, даже скорее пожирать те разрозненные осколки и частички собственного сознания, которые еще недавно являлись моей неделимой личностью, загребая их в себя вместе с той тьмой, в которой я оказался. Я не мог отделить свое сознание от окружающего меня пространства, у меня не получилось выделить его на фоне окружившей меня холодной и непроглядной тьмы, и именно поэтому мне и пришлось действовать настолько грубо. Мои загребущие руки как ковш тянули в меня все, стараясь не потерять ни единой частички моего собственного «я». Не знаю, как долго это продолжалось. Я тянул и тянул, и действовал до тех пор, пока наконец не осознал, что я это я. Я это Алексей Туманов, или попросту Лекс, как называет меня большинство местных. И лишь в этот момент я остановился и меня отпустило. Помогло, медленно выдохнул я, если там можно сказать лишь о мыслях и желаниях человека. Я постарался осознать, что произошло, но так и не понял, что же я сделал, но мои странные действия на грани распада личности привели к совершенно непредсказуемому результату. Я, будто со стороны увидел себя и понял, что мое сознание, та точка, с которой я ранее себя соотносил, вроде как превратилась в бездонную черную дыру, поглощающую в себя буквально все, что оказывается в радиусе ее притяжения. Но и это еще не все. Эта точка, эта микроскопическая черная дыра, оказалась запечатана в плотный кокон, которым была всепоглощающая пустота пространства, которая, вроде как, издерживала силу того пожирателя, созданного мною, и не позволяла ей, как настоящей черной дыре, втянуть в себя все доступные окружающие пространства. Ко мне нельзя приближаться, пришло какое-то отстраненное понимание происходящего, без этого кокона я опасен, не менее, чем вся остальная пустота вокруг. Если даже не больше, а кокон лишь выстроенный мной на уровне рефлексов защитный механизм, и защищает он не меня от окружающего, а то пространство, что находится вокруг, от меня самого. И только в этот момент я догадался оглядеться, пытаясь осознать, где же нахожусь и что это вообще за пространство. Раньше, по идее, тут были целые эгрегоры тех или иных сообществ, а сейчас лишь тьма и пустота. Это я где? За слоем пустоты я мог рассмотреть лишь еще большую пустоту, и ничего. Хотя нет, не знаю, что произошло, но только я пожелал рассмотреть что-то перед собой, как будто некое темное прозрачное стекло позволило мне заглянуть за свою матовую и полупрозрачную поверхность. И хоть и там была темнота, но она хотя бы жила своей странной и непонятной жизнью. И главное, там не было пустоты. Осторожно приближаюсь к стеклу. Вот черт, мысленно прошептал я, когда наконец сумел рассмотреть те самые эгрегоры, среди которых я когда-то и замаскировал свою сущность сознания. Это я что? До меня постепенно стало доходить, что я сделал. Я не просто, как раньше, превратил свой метрический слепок в незаметную на фоне пустоты этого странного пространства, точку. Нет, сейчас все зашло значительно дальше. Я, каким-то немыслимым способом, преодолел границу реальности нереального пространства, то самое стекло в моем восприятии, и запихнул свою сущность за ее изнанку. И как только я это осознал, до меня наконец дошло, что давление, оказываемое на меня, уже давно пропало, а меня же самого выкинуло обратно, в реальный мир, будто только и дожидалось того момента, когда я сам смогу дойти и осознать свою последнюю мысль. Да уж оторопело подумал я, вот это я угодил под раздачу. Хорошо хоть выбраться сумел, но не тут-то было. Как раз в этот самый миг мое сознание затопили голоса Пандоры и слайдеров, которые вроде как вызывали меня, но не получали ответа. «Лекс, Лекс, где ты?» «Ответь», — услышал я голос своей помощницы, «вы можете его найти, когда вы потеряли с ним связь». И это она явно обращалась к слайдерам. Практически сразу, после того, как нам удалось перенаправить вектор воздействия и первоначально снизить уровень давления на его сознание, ответил ей Астр, и между тем моментом, когда произошел разрыв пространства и сырой выброс энергии. Причем передал он ей это сообщение напрямую через переводчика, минуя мое сознание, хотя я его вроде как и сумел перехватить. Странно, мысленно пробормотал я, они что, не видят, что со мной уже все в порядке? Или все-таки не в порядке и далеко не все? Складывалось такое впечатление, что они вообще оборвали со мной все связи и не замечают моего присутствия поблизости и того, что я нахожусь в сознании. Только вот странно, что сам я их слышал, причем, на мой взгляд, даже лучше, чем раньше. Ведь что-то поменялось и в моем видении структур. Раньше, до этого непонятного происшествия, я подобный фокус провернуть никак не мог, но теперь спокойно и как-то даже естественно сдвинул свое восприятие как бы обратно за ту невидимую стеклянную грань изнанки реальности, на которую пробился, и уже оттуда взглянул на себя со стороны. И как оказалось, сейчас детализация видимой мною метрической матрицы возросла многократно. Как результат, я сумел рассмотреть не только структуру своего сознания, но и выделить те элементы, которыми и являлась как Пандора, так и привнесенные чуть позже слайдеры. Причем, коль я вел наблюдение откуда-то из-за границы реальности, то и доступно мне стало не только обычное пространство, но и те подпространственные карманы, что мы использовали для размещения отдельных метрических модулей тех или иных матриц. Так получилось, что подобный способ позволял увидеть полноценную структуру метрической матрицы, даже если она частично или полностью помещена в подпространственное хранилище или спрятана и замаскирована иным любым способом. Именно поэтому найти как Пандору, так и слайдеров для меня не составило труда. Хотя если подумать, то должно работать и еще кое-что. И я быстро переключился на видение пространства эгрегоров. А во, как я и думал, как оказалось, не один я такой умный, и подобных замаскированных сжатых в микроскопическую точку структуры матриц, размещенных в полях сторонних эгрегоров тут гораздо больше, чем можно было предположить. Я только на обозримом пространстве насчитал еще 9 таких замаскированных структур. Жаль, что ни одна из них не была связана с тем источником биоактивной массы, который и выступал ее генератором для местной аномалии. Ну ладно, не должно быть все так просто, подумал я, и вновь вернулся в реальный мир. А тут, что странно, не прошло еще и мига, так мне сказали мои ощущения. Да и Пандора еще не засыпала слайдеров новыми вопросами. Это я тоже откуда-то знал. А потому, не став больше скрываться, я привлек к себе внимание. Я тут, передал я своим помощникам. Только вот при этом последовала странная реакция. «Лекс, это ты?» Будто не понимая, кто с нею заговорил, обратилась ко мне Пандора. «Я, передаю ей. Ты где? Я не могу тебя засечь, не могу определить твое местоположение и подключиться к твоей структуре через интерфейс», удивленно ответила она. «Странно», мысленно пожал я плечами и поинтересовался уже у слайдеров. «Ну а вы, что скажете? Можете определить мое местоположение?» «Нет», пришел уверенный ответ от интуита. «Тебя тут нет. Отклик твоего сознания поступает будто из всех точек пространства. Нам о таком феномене неизвестно». Примерно тот же ответ дали мне и остальные слайдеры. Никто не мог меня засечь. «А если так?» – пробормотал я. И, коль я прекрасно видел их структуры, то произвел подключение к метрической матрице Пандоры. «Лекс, слышу голос своей помощницы, а чуть позже и ее слегка удивленные слова. Канал подключения растворяется в пространстве. Лекс, где ты находишься?» «Рядом с вами», уже гораздо серьезнее ответил я им, и попытался подключиться хоть к кому-то из них, но результат был неизменен. Они видели уходящий в бесконечность канал подключения, который растворялся в пространстве. Что странно, Пандора и слайдеры давно являются частью моей метрической матрицы, так как так получилось, что они оказались по одну сторону реальности, сам же я себя затащил на другую. Хотя я и сейчас прекрасно видел, что они все объединены в единую структуру, которая выступала вроде как каркасом для их размещения и связки. Кстати, а вот это интересно. И я попытался связаться не с кем-то из моих помощников конкретно, а с тем метрическим каркасом, который осуществлял их объединение. И как только я это сделал, меня заметили. «Лекс, наконец-то», произнесла Пандора, и я ясно расслышал в ее голосе нотки радости. «Установлен нормальный канал связи и подключения. Ты где был? Что с тобой произошло? Мне же со стороны было прекрасно видно, что за меня Пандора сейчас приняла тот самый метрический каркас, который и выступал связующим звеном. Это что, некая обвязка, и я сам, при переходе за грань, выдавил себя оттуда? Похоже, что так, коль, только подключившись к ней, остальные стали воспринимать меня как цельную метрическую структуру. Но на мой взгляд, сейчас это лишь огромный интерфейс взаимодействия моего сознания со сторонними структурами. Другого предположения у меня пока не было. Значит, работать придется именно через тебя, констатировал я, после чего уже достаточно подробно рассказал о том, что со мной произошло, как я действовал и к чему это в конечном итоге привело. Со своей стороны, Аста передал мне, с чем мы тут столкнулись и что они сами постарались реализовать для защиты моего сознания, как только сумели оценить уровень воздействия, под которое я попал, и о том, Как они проверили мою догадку по созданию метрической структуры на основе матриц ранее подвергшихся воздействию слайдеров? Как они провели попытку выстроить внешний защитный барьер, задействовав способности одного из их собратьев и как его развалило, не дав даже завершить? Как они в отчаянии постарались перенаправить вектор воздействия в циклически наращиваемый подпространственный карман? И вроде как тут что-то стало получаться. Но, как признался слайдер, они и предположить не могли той силы, что будет вложено в сфокусированном на мне метрическом ударе. А потому ни слайдеры, ни Пандора не могли оперативно реагировать на все возрастающие воздействия и своевременно расширять подпространственное хранилище. Воздействие нарастало значительно быстрее, чем слайдеры совместно с Пандорой могли модернизировать и адаптировать подготовленную ими защитную схему. В какой-то момент карман просто лопнул, не выдержав напора. Они даже не могли представить, что подпространственный карман можно разрушить таким способом. Но именно это и произошло, и уже многократно усиленный вектор воздействия ударил в мое сознание. Вот этот-то последний выброс и послужил причиной начала процесса расщепления моего сознания. Тогда-то они окончательно и потеряли со мной связь. И как я сам понимаю, дальше лишь мое какое-то звериное чутье и желание сохранить свою личность позволили реализовать тот сумасшедший и полностью безумный план, который в конечном итоге и смог сохранить мое сознание от полного его расщепления и уничтожения. «Понятно», — негромко произнес я, — «спасибо, что постарались помочь. Возможно, если бы не этот сверхмощный выброс, который заставил проснуться во мне внутреннего пожирателя, то мы с вами сейчас бы и не общались. Теперь-то все в голове несколько сложилось, когда стал понятен принцип работы это искусственно. В этом я был теперь полностью уверен». Созданной ловушки на основе той аномалии, что сформировалась на территории болот. К тому же сейчас у меня не было никаких сомнений, что эта непонятная саморазвивающаяся и самовоспроизводящаяся метрическая матрица появилась тут значительно позже того момента, когда в основании этого города зародился источник биоактивной массы. Ведь она и работала лишь за счет генерируемой им энергии и без нее, подобную структуру создать вряд ли бы было возможно. «Ладно», — встряхнулся я, отходя от мысли о том, что мог и сам буквально пару мгновений назад стать одним из местных обитателей, решать проблемы придется по мере их поступления. И сейчас мы боремся именно с тем давлением, что создает фокусированное воздействие огромной метрической матрицы, отвечающей за появление и внедрение слайдеров, на основе которых потом и строится ее внутренняя структура. Это кто же до такого додуматься сумел, только и пробормотал я, хотя вопрос достаточно глупый. О слайдерах, больше них самих могут знать только их создатели. А это значит, что и эту непонятную структуру-ловушку построил кто-то из них. Но вот вопрос, зачем ему это потребовалось? Да еще и в настолько извращенном исполнении, использовать подчиненные структуры слайдеров для объединения их в единую метрическую матрицу. На это я ничего сказать не мог, но зато понимание процесса, после того, как на мою голову перестала давить тяжесть воздействия огромной псевдоживой матрицы, дало ответ на вопрос о принудительном слиянии, которое использовали для внедрения слайдеров. Как оказалось, в такой момент они наименее защищены и с их собственной структурой можно проводить любой набор операций, в том числе и их полную перестройку или, например, объединение в единую метрическую матрицу. Об этом мне сообщил диагност. «ХМ», обратился я к ним, — «все это, конечно, замечательно, но мне-то что делать в данном случае? Я сейчас нахожусь в зоне максимально возможного воздействия, и даже мне понятно, что разом с таким количеством одномоментно воздействующих на меня через точку фокусировки слайдеров мне не совладать. На это потребуется какое-то время, и хоть сейчас они для меня не представляют особой опасности, но и воздействие не стоит на месте. Вы заметили, что его сила постоянно возрастает, и рано или поздно оно перейдет с метрического на физический уровень. И что тогда будет, сложно сказать, но явно ничего хорошего. Не уверен, что при максимальном уровне воздействия я сумею покинуть зону аномалии. Или я не прав?» На всякий случай уточнил я. «Целостность сохранения структуры сознания подтверждается», — передал мне диагност. «Установленный оператором тип защиты выдержит любой уровень воздействия. Однако, при увеличении силы воздействия до уровня на 4 порядка превышающего текущий, с вероятностью 99% будет оказано влияние на метрическую матрицу оператора. Как следствие, данное влияние вызовет воздействие на физическую составляющую объекта, и с вероятностью до 92% будут внесены изменения на генетическом или клеточном уровнях, в зависимости от схемы преобразования, вложенной в алгоритм воздействия. По косвенным признакам выявлен вектор преобразований, используемый при данном воздействии. И какой, уточнил я, все встреченные монстры имеют общий внешний вид, сообщил слайдер. Точно, похоже на какие-то трухлявые пни, сразу сообразил я. Думаешь, это именно вектор преобразований приводит их к подобному виду? Да, подтвердил он, встреченные монстры, это наиболее распространенный вид. Но был зарегистрирован и несколько другой тип преобразований, и слайдер передал мне образ засохшего дерева, с тонкими ветвями руками, головой и обрубком, передвигающимся на двух ногах, похожих на стволы деревьев. Когда это мы с таким сталкивались? Удивился я. Образ получен из информационного слепка другого объекта. Реальной встречи с подобным типом существ не было, сообщил мне уже Астр, вместо диагноста. Понятно, мысленно кивнул я, и продолжил дальше. В общем, как я и сказал, зону воздействия я покинуть не успеваю, особенно если сила воздействия возрастет, а превращаться в трухлявый пень, хоть и с полностью сохраненной личностью, мне как-то не улыбается. Так что делаем, хотя, а чем это я? Вполне логичный ответ вроде как прозвучал еще в моем первоначальном вопросе. Единая точка фокусировки. Значит, если от нее избавиться, то, по идее, это даст нам время и позволит значительно уменьшить степень воздействия, если и не до полного его отключения, то, хотя бы до его разделения на локальные зоны, которые надо бы избегать и все. «Вроде все логично», – прошептал я, и попытался практически сразу приступить к разрушению этого каменного шпиля. Только вот в том-то и дело. Идея не сработала, а сразу провалилась на корню. Я постарался внедрением одного из плетений развалить тот самый каменный штырь, только вот при попытке воздействия на его физическую структуру, выяснилось, что нет у него никакой физической составляющей. Как так, тупо уставился я на камень, торчащий из болота, и практически сразу вспомнил, в чем может быть дело. Подобное я видел, когда столкнулся со змеем, только там было наоборот, отсутствовала именно метрическая составляющая, защищенная неуязвимой физической оболочкой. Здесь же я сейчас сумел выявить вполне себе полноценную метрическую матрицу, только вот совершенно никак не связанную с ее физическим воплощением. Вроде как получалось, что этого каменного столба тут сейчас и не стояло. Только вот это было не так, фокусировку он выполнял и в этом сомневаться не приходилось. Остановил я ход своих мыслей. Именно в это мгновение до меня стало доходить. Точка фокуса связана со всеми элементами структуры, уточнил я у Пандоры. Хотя и сам прекрасно видел ответ на свой вопрос, но на всякий случай спросил и у нее. Да, подтвердила она. Если все так, то мне нет необходимости уничтожать каждый из элементов по отдельности. Можно пойти обратным путем. У меня уже есть настроенные каналы и они подключены ко всем внешним метрическим структурам, которые мне и требуется отключить. И здесь, этот каменный шпиль наоборот сыграет мне на руку. Я через луч его воздействия постараюсь дотянуться до всех структур и поглотить их. Только, а сдюжу ли я? И это был не праздный вопрос. Больно мощное воздействие создают слайдеры совместно. Хотя теперь, если оно уйдет куда-то за границу реальности, где властвует пустота, которую и не насытишь ничем, то все может сработать, решил я, и дальше изложил свою идею Пандоре и слайдерам. Они по размещению моего текущего хранилища сказать ничего не могли, единственное, что они подтвердили, так это мою собственную связь с ним, а вот его вместимость или пропускную способность канала, связывающего нас, они никак оценить не сумели. И этот вопрос мы могли решить лишь на уровне эксперимента, но тут и особого выхода не было. Или я поглощу всю эту псевдоматрицу, либо она превратит меня в какого-нибудь монстра, да еще и слайдера подселит. Так что поехали. Глава 14. Мир, Калрат, центральная часть болот вблизи храма. Несколько часов спустя, да, медленно пробормотал я, сильно потрясывая головой и при этом потирая свое лицо руками, чуть не переборщили с моим планом. После чего огляделся и тяжело плюхнулся на ближайшую торчащую из болота кочку. И еще раз потряс головой. Нужно обдумать произошедшее. Первый блин вышел комом, а потому следовало понять, в чем же мы ошиблись. И минут 5-6 до того момента, Пока местная метрическая сущность превратит мое тело в одного из местных монстров, у меня было. Так что у нас, мысленно произнес я, обращаясь к своим помощникам, такого потока энергии, мы не ожидали даже в своих самых пессимистичных прогнозах. Как оказалось, и тут я был прав, с поглощением, если поток энергии, сразу перенаправить в ту черную дыру за границу реальности, где сейчас размещалось мое хранилище, у меня никаких проблем не было, оно бы проживало и еще больший объем, даже не поперхнувшись. Так что мы тут даже рисковать не стали и прокинули прямой канал передачи именно туда, вернее я прокинул. Ни слайдеры, ни Пандора так и не смогли определиться с новым местоположением моего замаскированного сознания хранилища. Любые каналы, ведущие туда, для них все также растворялись в бесконечности и не имели точек привязки. Так что тут всю работу выполнял я сам под руководством моей помощницы и одного из слайдеров, который, передав мне в распоряжение полностью все свои возможности, очень облегчил тем самым основной процесс с манипуляцией с энергетическими каналами. И вот тут-то вскрылась та вторая проблема, которую стоило бы предусмотреть еще на берегу всей затеи. Если само хранилище и готово было справиться с теми объемами энергии, которые ей передавали, то вот сами каналы, особенно те, что были прокинуты в рамках моей метрической структуры, начали выгорать чуть ли не в самый первый момент времени. «Лекс, ты так долго не протянешь», — передала мне Пандора. «Да я уж понимаю», — помимо воли огрызнулся я, прекрасно видя, как стало буквально плавиться, превращаясь в пепел, и разваливаться моя метрическая матрица под непрекращающимся давлением и воздействием всевозрастающего потока энергии. Прямые каналы передачи энергии, между тем, продолжила анализировать текущую ситуацию Пандора, не выдерживают такого уровня запредельной нагрузки. Судя по расчетам, он превышает стандартные значения, если преобразовать коэффициент нагрузки, что дает биоактивная масса, на наиболее нестабильный тип стандартных энергий, а это энтропийная или хаоса, более чем в 12 тысяч раз. «Вот черт, именно это-то мы и не учли», – проворчал я, наконец, поняв, в чем же состояла наша ошибка. «Мы все расчеты по старой памяти вели в величинах, соотнесенных со стандартными типами энергии, тогда как для данного мира любую формулу нужно было пересчитывать с расчетом на использование биоактивной массы, а тут даже микроскопическое значение соответствовало огромнейшим объемам энергии нормального типа. Вот же черт», — выругался я. «Полностью с тобой согласна», — серьезно произнесла Пандора, «нужно срочно пересматривать твою идею. Каналы в матрице, напрямую подключенные к хранилищу, просто не приспособлены для передачи таких объемов именно биоактивной массы, да и ни у кого не предназначены. Нет источников, способных ее генерировать в таком количестве. Да уж прямо так и нет», – пробормотал я, намекая на тот, что находиться где-то под поверхностью болот, и добавил, «может один все же есть». И я мысленно обвел руками вокруг нас. «Тут ты прав», – подтвердила она, – «подобный источник есть. Но в одном ты права». Вместо нее продолжил я, «именно мои энергетические каналы к такому не приспособлены, особенно если энергию в них вливать напрямую. Какая-то неувязка в наших рассуждениях все время не давала мне покоя. Что-то из того, что мы упоминали уже множество раз, но на что я так и не обратил внимания. Черт, наконец-то дошло до меня, прямые каналы передачи». «Да», — подтвердила Пандора, «сейчас используются прямые каналы передачи энергии. Только вот в том-то и дело», — пробормотал я, «что подобный тип каналов хоть и является прямым, но не является минимально возможным в абсолютном понимании этого слова. А чем ты?» Мне даже показалось, что Пандора неподдельно удивилась, услышав мои слова, как не является прямым подключением или минимальным. «Мы выявили источник, прокинули канал и, протянув его в пространстве, подключили к хранилищу энергии. Ты поняла, что тут лишнее, и что выбивается из реальной схемы абсолютно прямого подключения», — уточнил я у нее. Но Пандора не успела ответить, за нее это сделал интуит. «Ты говоришь о том, что канал прокинут в пространстве, тогда как ты недавно проделал ту же самую операцию, но соединив при этом две точки созданным порталом, по факту, схлопнув канал в единую точку. Ну а дальше была осуществлена передача энергии именно через образованный портальный переход. Верно, ты все верно подметил», — согласился я со слайдером, — «именно это я и предлагаю сейчас проделать. Но и портальный канал при длительном воздействии на него подобного объема энергии развалится», — немного подумав, возразила мне Пандора, — «а длительными, при текущем уровне нагрузки, будут сущие мгновения. Так и есть, подтвердил я, затем единственным исключением, если передача энергии как раз и уложится в тот единственный миг, пока портал держится. И я задумался. Пандора, как думаешь, моих возможностей хватит, чтобы выполнить поглощение всего объема энергии и генерирующих ее источников за один единственный момент времени? Моя помощница ушла в какие-то свои расчеты, и пока она была занята, некий ответ на данный вопрос дал тот самый слайдер, что помогал мне работать с энергетическими каналами. Есть один естественный тип каналов, который подходит для выполнения поставленной задачи. И если нам удастся связать хранилище и передаваемую в него энергию каналом подобного типа, то это вполне выполнимо. И он передал мне в сознание структуру известного ему типа канала, который единственный был способен выдержать единовременное поглощение и передачу всего доступного объема энергии в минимально возможный промежуток времени. И подобный канал мне был прекрасно знаком. По крайней мере, я видел схематичное отображение чего-то похожего как в своей прошлой жизни, так и в этой. Так изображают черную дыру. Мысленно пробормотал я, или источники энтропийной энергии. И как-то у меня даже сомнений теперь не возникло, что предложенная слайдером идея нам подойдет. Если я свое хранилище ассоциировал с ядром черной дыры, то как раз этот канал и являлся ее воронкой. Действуем по найденному слайдером варианту, даже не советуясь с остальными, приказал я. Правда, все же пришлось прислушаться к одному дополнению, подкинутому уже Пандорой. У тебя не хватит собственной энергии, чтобы создать связку хранилища с каналом на основе подобного портального перехода, выполняющего еще и роль воронки поглощения. Даже если он и будет существовать лишь доли мгновения, но его активация в текущих условиях потребует значительных усилий. Хаем, протянул я, ты права, собственной энергии не хватит. Собственной. Тут я замер, после чего осторожно спросил, но вот если ее взять извне, и я быстро обратился к моему помощнику-слайдеру, практически мгновенно изменив первоначально предложенный принцип построения портала для организации канала, мы сможем завязать создание и последующее поддержание работы как портала с его привязкой к хранилищу, так и его дальнейшую стабильность на использование не моей собственной энергии, а той, что как раз и будет поглощаться мною и проходить сквозь него. «Да, я понял тебя», — передал мне энергетик, так я мысленно прозвал про себя слайдера, позволяющего работать с любыми типами энергии. Про слияние с ним ничего сказать не могу, что странно. Пост-эффекта, похожего на тот, когда я давал другим слайдерам именную привязку, мною не ощущалось. Но тем не менее, мне почему-то казалось, что само слияние уже произошло ранее, когда он сам добровольно передал мне полностью все свои возможности по работе и управлению энергиями. И вот сейчас этот мой помощник ощущался чуть ли не частью моего сознания. Раньше подобного не наблюдалось. Между тем энергетик очнулся. «Не получится», — наконец вынес свой вердикт он. «Внутренняя сторона портала разработана таким образом, чтобы исключить прорыв энергии. Если же мы постараемся ее передать на внешний слой, то мы сами, нарушая целостность стенки портального туннеля, дестабилизируем и разрушим его». «Понятно», — протянул я, «жаль, хорошая была идея». «Да», — подтвердил слайдер. «Меня же смутил один момент, который не давал отбросить предложенный вариант. Слушай, энергетик, а зачем нам вообще работать с энергией, уже находящуюся в портале? Почему мы не можем забирать ее на входе? Или наоборот, на выходе? Правда, придется придумать, как передать ее на поддержку работы портального канала передачи, но это уже совершенно иная задача, ведь в данном случае саму внутреннюю структуру портала мы не трогаем». «Да, сейчас», — практически мгновенно ответил слайдер, «что-то подобное встречалось, но было предназначено для иного типа построения каналов. Однако можно все преобразовать для нашего случая. Мне потребуется несколько мгновений, чтобы внести в схему построения первоначальной структуры дополнительные изменения». После этих слов сложилось такое впечатление, что у меня на грани ощущаемого сознания завертелся какой-то странный вихрь. Вот теперь я четко смог выделить, что слайдер все же является неким посторонним сегментом, тем не менее очень плотно связанным с моей метрической матрицей. «Что это?» – удивился я, наблюдая за переходом слайдера в очень уж необычный режим работы. Он перешел в режим максимального быстродействия, отключившись от внешних систем и полностью перейдя на уровень обработки информации. «Данный режим стал доступен некоторым из нас относительно недавно», – передал мне Астр, после чего добавил, тем, у кого в основе стоит расчетный метрический модуль. Видимо, твоя задача потребовала внесения гораздо более серьезных изменений, чем он тебе сказал. Понятно, протянул я, и хотел уже начать продумывать шаги, если у нас ничего не получится, но как раз в этот миг со мной связался энергетик. У меня все готово. Получена полностью работоспособная структура. Но есть один нюанс, передал он мне. Какой? Почувствовав подвох, уточнил я. Если мы перенастроим твою структуру на работу каналами подобного типа, то обратно мы ее преобразовать уже не сумеем. Поясни, попросил я. Тут проще показать, сказал энергетик, и у меня перед глазами появилась очень уж странная схема. Так, это я, мысленно стал комментировать я. Но тут в ход моих мыслей вмешался энергетик. Ошибаешься, тебя в данной структуре уже не будет. Это не ты, и тут произошло увеличение того сегмента, что я первоначально принял за свою метрическую матрицу. Это как раз модуль, отвечающий за поглощение и распределение энергии по двум направлениям. Первая часть структуры организует портальный канал, связывающий любую внешнюю среду с твоим хранилищем. Вторая отвечает за поддержание ее работы. Теперь я увидел предложенную им схему в полностью готовом и развернутом варианте. И напоминала она большой темный смерч, узким и тонким концом упирающимся как раз в мое хранилище, а своей широкой воронкой болтающимся в пространстве. Помимо этого, по внешней поверхности смерча, будто зациклившись от воронки к основанию, плотно оплетая весь канал, его покрывала цепь ветвящихся и струящихся по его поверхности молний. Да, мысленно протянул я, после чего уточнил, и где в этой схеме теперь должна находиться моя метрическая матрица. Ты так и не понял, передал мне энергетик, и мне показалось, что в его голосе слышится явно неприкрытая насмешка. Это и есть твоя новая структура. Для выполнения поставленной задачи вся твоя структура и должна преобразовываться в портальный канал, иначе ничего не выйдет. Это единственный вариант, когда мы точно сможем контролировать как сам процесс поглощения, так поддерживать целостность портального канала за счет поступления энергии, полученной извне. Я слегка опешил, но слишком долго рефлексовать у меня времени не было, а потому я уточнил. А мы успеем. И я мысленно покрутил предложенную слайдером новую метрическую матрицу, в которую он предложил преобразовать мою структуру, что-то я сомневаюсь. Но тут, как ни странно, вмешался именно интуит. Оглядись вокруг, тут разлита дармовая энергия, которая будто специально просится для того, чтобы ее пустить в дело. Я даже не уверен, что после этого вашего преобразования хоть что-то останется в свободном виде. Слова очень уж необычного слайдера меня вполне убедили. А значит, можно действовать. Благо, для подобного преобразования у меня на руках сейчас есть абсолютно все инструменты. И потому мы приступили к работе. Благо, этап подготовки целевой метрической матрицы можно было получить. Далее я передал как слепок своей матрицы, так и подготовленный энергетиком в расчетный модуль. И уже через пару минут виртуального времени у меня на руках была готова цепочка вносимых изменений, которую я должен был загрузить в модуль-преобразователь. Оглядываюсь. Странно, никакого страха. Хотя мне и было понятно, что сейчас я свою метрическую матрицу превращаю во что-то невообразимое, чего еще никогда не существовало в этой, а может и всех остальных вселенных. Но выбора у меня не было. Я старался уберечь свою же метрическую матрицу от выгорания. Ладно, поехали. И активировал преобразователь, указав целью воздействия свою метрическую матрицу. Мир, Калрат, центральная часть болот вблизи храма. Несколько часов спустя. Да чтобы я вас послушался еще хоть раз, я мотал головой. Пытался понять, что же происходит. Медленно поднялся, вынырнув из болотной жижи, куда непонятно когда и как свалился. При этом чертыхался и отплевывался от грязи и воды, попавшей в рот. Наконец, это чувство мерзкой дезориентации прошло, и я вновь смог залезть на ту самую кочку, с которой, похоже, и бултыхнулся в воду. «Поздравляю, ты выжил», — серьезно передал мне интуит. «Мы, честно говоря, уже даже и не надеялись на это». После чего, когда продлилось еще пара мгновений его молчания, он добавил: «Кстати, если тебе интересно, то сейчас эти болота полностью безопасны». В смысле, голова у меня соображала как-то слабо. Я тупо сидел на мокрой кочке, покрытой мхом, и пялился в грязь под ногами. Вокруг не осталось ни одного монстра, стал перечислять слайдер, метрическая структура, созданная на основе подчиненных слайдеров, полностью разрушена, да и вообще, от нее в принципе ничего не осталось, ну и главное, прислушайся к себе или оглядись вокруг, ты ничего не замечаешь. Я постарался собраться с мыслями, посидел еще пару секунд и все-таки оторвал взгляд от грязной воды, после чего осмотрелся. Хм, протянул я, свободной энергии практически нет. Тут я догадался проверить обновленную карту, но сейчас на ней не было зафиксировано ни одного источника информации. Так, стоп, и я вновь огляделся вокруг. А где? Состояние апатии мгновенно слетело, будто ее кто-то смахнул рукой, и до меня наконец дошло, на что пытался натолкнуть мои мысли интуит. Как я тебя и предупредил, начал рассказывать слайдер, на сам процесс преобразования тебе не хватило ближайших источников биоактивной массы, а потому ты потянулся к тому единственному, который оставался еще нетронутым. И, протянул я, и как видишь, ты до него дотянулся, просто закончил свой рассказ интуит, и хоть для завершения процесса преобразования тебе не доставало самого минимума, но потом уже заработала твоя обновленная сущность и матрица, и результат ты видишь, из своих рук ты его не выпустил. Да, пробормотал я, как-то не ожидал, что все завершится так просто и быстро, на что интуит мне ответил: а тебе что, хотелось еще немного поползать среди этих болот и побарахтаться в грязи? Тут он помолчал, после чего все же добавил: да и не закончилось все так просто и быстро. И тут у меня в сознании появился образ непривычного вида существа, очень похожего на лешего, таким, каким его у нас изображают на картинках и в сказках. Деревянное тело, руки и ноги, как толстые ветви, листья, по всему торсу, будто покрывающая его одежда, и оплетающее тело лианы, словно броня или кольчуга. И это существо вроде как сидит на заросшем мхом деревянном троне. В нем чувствуются столетия, если не тысячелетия. На коленях то ли посох, то ли длинный меч, под слоем мха непонятно, что это. А вот перед ним на такой же заросшей мхом древней подставке лежит развернутая книга, и она прикрыта ясно различимым энергетическим куполом. Кто это? Уже гораздо серьезнее спросил я у интуита. Тот, кто и устроил все это, передал мне слайдер, этот образ, из информационного слепка, что ты вытащил вместе с силой последнего источника. А последним был тот, кто и является сердцем всей этой аномалии, мысленно закончил я за него, после чего еще раз посмотрел в переданное мне изображение. Есть догадки, кто это? Не особо надеясь на ответ, спросил я, но как ни странно, мне его дали. Это один из младших творцов, сообщил мне интуит, помолчав. Он еще тише добавил: я с ним встречался, давно, очень давно. Это один из тех, кто хотел получить власть над кайталами, но не справился с этим. Хм, а вот это уже интересно. Если интуит говорит о кайталах и тех, кто пытался приручить их, то он явно старше как слайдеров, так и созданных более ранних прототипов, какими и являются кайталы. Да и с творцами он встречался, коли он знаком ему лично. Как думаешь, что он тут делал? Поинтересовался я. Не представляю, пришел спокойный ответ от интуита, но, судя по тому, что я вижу, пара мгновений тишины, умирал. Да вот это поворот. Хотя именно в это я почему-то готов поверить. Я прекрасно помню ту мощь, что почувствовал, встретившись с одним из творцов, и местный, хоть он и какой-то младший, явно не дотягивает до подобного уровня. Иначе аномалией было бы не одно болото, а вся эта планета. Понятно, произнес я и еще раз посмотрел на все еще висящие у меня перед глазами изображения, после чего пробормотал: а добраться до него нам все же придется. И смотрел я сейчас на непонятный то ли посох, то ли меч, что лежал на коленях этого творца, хотя больше меня интересовала именно книга. Только вот уцелела ли она, непонятно. Я все выкачал даже крохи энергии, а это явно магические артефакты. Но и бросить то, что хранил творец, без возможности проверки того, что там осталось, я просто так не мог. Мир, Калрат, храм. Некоторое время спустя, магистр неожиданно встрепенулся. Что-то изменилось в окружающем пространстве, но ракшасец, внешне больше похожий на иссушенное и застарелое дерево, никак не мог понять, что же его отвлекло от очередного древнего манускрипта, который буквально вчера ему доставили по приказу верховного жреца. Пергамент был найден в подземелье храма рабами, которые занимались расчисткой нижних уровней, но оказался не тем, что разыскивал сам маг, и потому он без сожаления отложил тот в сторону и поднялся из-за стола. Что происходит? Разворачиваясь, проговорил он и подошел к окну, да так и замер на месте. Тот, кого местные считали единственным выжившим в болотах магом, пораженно смотрел в сторону опаснейшего места в этом мире. «Аномалии нет», – тихо прошептал он, – «ее нет». И могло это значить лишь одно. Либо до того, кого не смог достать он сам, попав в этот мир, добрался еще кто-то либо. Он все-таки сдох, не веря в происходящее, пробормотал магистр. Сам сдох, наконец-то. Тот выживший из видящих линий реальности не ошибся. Хотя в том положении он бы и не солгал. Вспоминая пророчество последнего из рода видящих, добавил маг, нет, он бы точно не стал лгать тогда. Он наоборот был рад своему предсказанию, он точно знал, что оно когда-нибудь настигнет их палача. Ведь Мандорг полностью истребил его народ, пытаясь создать на их основе идеальных слуг. И тот был рад хоть своим последним предсказанием нарушить покой старшего Мандорга. Маг еще раз посмотрел в сторону болота, и, похоже, это все-таки случилось, хоть сам Ракшасец, или тот, кто скрывался под его личиной, самолично был бы рад уничтожить того, кого он мысленно называл Мандоргом, но он так и не смог пробраться в его логово, туда, где один из представителей древовидов, так ненавидевший все остальные создания творцов, постарался укрыться, смертельно раненый в одной из битв. Тут он надеялся отлежаться и восстановить свою структуру, но, как и предсказал видящий, тот единственный пропущенный в его существовании удар, окажется для него последним и смертельным. Мужчина, что стоял у окна, его бы и не нашел никогда. Так хорошо, древовид сумел замаскироваться, если бы не нелепая случайность и неверно выстроенный портал, который его и забросил в этот мир. Да так, что магистр оказался чуть ли не у самого входа в убежище укрывшегося здесь Мандорга. Ну а дальше он уже сам угодил в ловушку, устроенную смертельно раненым древовидом, который не желал, чтобы хоть кто-то сумел пробраться в его убежище. Только тот, кто сейчас выглядел как искалеченный аномалией ракшасец, сумел выжить. Он даже не понял, как это произошло, но он выжил. Конечно, он стал другим, но главное, что он сохранил свой разум. И даже больше, он, хоть и не смог подобраться до увядающего и доживающего последние дни, как тогда думал магистр опаснейшего и сильнейшего существа, укрывшегося в этом мире, но маг сделал другое. Магистр сумел не просто перехватить управление над внешним защитным кольцом убежища Мандорга, но и перенастроил его так, чтобы к нему не смог добраться уже и никто другой. Даже сам Древайт теперь бы не сумел выбраться из своего убежища. Ведь, если уж магистру посчастливилось разыскать одного из них, то он желал получить всю посмертную мощь подобного существа, и не дать, как тому сбежать отсюда, так и добраться до него кому-нибудь еще. Но и, кроме того, ему точно было известно, что именно этот Мандорг был хранителем знаний племени древоидов или древовидов, он не разбирался в этих расах, и должен был унести с собой информационную матрицу их бесценного семени знаний, которые они собирали не одну тысячу поколений, и поэтому он остался тут, вблизи убежища одного из Мандоргов. Только вот маг ошибся, и этот древоподобный род хоть и угасал, но угасал он с той же скоростью, что живут и умирают древесные великаны и исполины. Его смертельная агония затянулась вот уже более чем на 7000 лет, и все это время магистр был тут, он нашел какие-то развалины, стоящие на окраине болот. Маг не знал, откуда они тут появились, но создавалось такое впечатление, что они стояли тут еще с момента сотворения этого мира, и произошло это задолго до его или древоида появления в этом мире. И вот, исследуя эти развалины, магистр как-то наткнулся на хранилище артефактов, древних и очень чуждых его пониманию артефактов. Артефактов, которые могли работать в мире, где не работает никакая магия. В мире, где любой является сильнейшим пожирателем. И магистр точно знал, что созданы они уж точно не ими, а кем-то из истинных творцов. Часть артефактов была разрушена, но кое-что даже спустя все это время работало. И одним из таких артефактов оказался портал. Портал, через который в этот мир и прошли когда-то ракшасцы. Как ему удалось его запустить в тот первый раз, магистр не мог понять до сих пор, но он так и не смог повторить того своего успеха. Но благодаря тому случаю в этот мир попали ракшасцы, которые смогли и пройти сквозь тот первый и единственный портал. Портал продержался в активном состоянии больше сотни лет, и потому им сумело воспользоваться очень много змеелицых. Они не знали, но все это время именно магистр из-за спин их мнимых правителей направлял и руководил их государством. Ему требовались те, кто возьмет на себя роль стража убежища Мандорга и слуг, облегчающих его собственную жизнь. И ракшасцы прекрасно с этим справились. Конечно, этот мир постепенно убивал их, хоть об этом старались не распространяться, но многие видели, что с каждым годом змеилиц их становится все меньше и меньше, а тех, кто мог покинуть пределы их королевства и выжить там, было и того меньше. Благо, среди найденных артефактов оказалась парочка, в работе которых магистр сумел разобраться, и именно они позволили выжить ракшасцам в этом мире. Конечно, за все приходилось платить свою цену, но если этой ценой были жизни, жизненная сущность и энергия коренных местных жителей, то новых глав государства ракшасцев это мало волновало. Так они и жили. Магистр давно старался повторно активировать портал, но когда понял, что те, кто сейчас преданно служит ему и выполняет все его приказы, предпочтут не дожидаться помощи и новых слуг с той стороны, а захотят сами сбежать туда, он оставил эти попытки. Но были такие упертые экспериментаторы, как этот Ракас, выругался магистр, вспомнив сбежавшего молодого мага, и от них, кто готов работать на благо других, не избавишься. Тут он чертыхнулся и вернулся к тем мыслям, с которых все и началось. Слишком отвлекли и увлекли его воспоминания. Если бы сюда кто-то добрался, начал уже более взвешенно размышлять он, то я бы и сам почувствовал его близость. Такую силу не спрячешь, но я никого не ощущаю поблизости, так что старика нашла его же смерть. И магистр посмотрел в сторону болот. Странно, конечно, что я вообще не ощущаю даже от звука хоть какого-то клочка энергии. Но в этом мире нечему удивляться. Тем более это так похоже на местных, вылизать все под ноль, пожиратели. Было похоже, что магистр будто сплюнул себе под ноги, а последнее слово вообще прошипел сквозь зубы. Но внешне он никак не изменился. На лице все та же застывшая маска, превращенная в кору кожи. Хотя этот упертый идиот должен был скопытиться в любом случае, продолжил размышлять маг, он и выбрал этот мир, как свою последнюю усыпальницу, после проигранной им битвы. Но как же магистру, или тому, кто уже давно жил под его личиной, надоело ждать столь благостного момента? «Нужно спешить», — проговорил тот, кто лишь представлялся ракшасцем, «скоро сюда налетит целая свора падальщиков, я должен добраться до его наследия первым. Как они прознают о смерти Дривайда, не имеет значения, но они узнают о подобном, а потому, и он, хотелось бы сказать, открыл портал и исчез в его вспышке». Но нет, он просто быстро зашагал вперед. В этом мире даже такие могущественные существа и маги, как он, мало чем отличались от обычных местных магов, вернее колдунов. Никто из них не мог работать со настолько сложными структурами, как портал. Тот просто рассеивался в пространстве, так и не сумев развернуться и активироваться. Ведь этот мир поглощал вложенную в него энергию значительно быстрее, чем она успела дать хоть какой-то положительный эффект. И именно знание, как работать с магией в этом мире, желал найти магистр в информационной матрице, которую хранил Мандор. Сам-то Дривайт умел с нею работать. Ну и еще это требовалось магу для такой, казалось бы, банальщины, как надежда суметь покинуть этот опостылевший мир, превративший его в полу Мандагора. И сейчас у него появился такой шанс. Нужно спешить, поторопил себя высокий маг, выходя в коридор и направляясь в сторону лестницы, ведущей в подвальные этажи храма. Глава 15. Мир, Калрат. Центральная часть болот вблизи храма. Некоторое время спустя, и вот я скольжу сквозь толщу болотной жижи. Мне практически сразу стало интересно, в кого меня преобразит адаптационный модуль в зависимости от ситуации. Очень уж показательным был внешний вид существ, похожих на огромных крокодилов, от которых мне по идее и достался этот адаптационный модуль. Почему я задался этим вопросом? Да все просто. В данной ситуации среда обитания была достаточно сильно похожа на тот мир, откуда эти существа и были родом. Не весь, конечно, но большая его часть, судя по той информации, что у меня есть, покрыта теми или иными видами болот, находящимися, как на открытой местности, так и укрывавшимися под густыми кронами лесов. Так что и я ожидал примерно похожего результата. Я, разумный крокодил, мысль меня заставила улыбнуться, что в последнее время случалось нечасто. Перед тем, как воспользоваться преобразованием, я по уже заведенной традиции, скинул с себя всю одежду, вернее ту из нее, что еще оставалось на мне, а то поняв, что из болот я так просто выбраться не смогу и извозюкаюсь не хуже свиньи, большую часть своей амуниции уже давно закинул в пространственное убежище к хранителю. Ну а сейчас я снял с себя последнее, оставив при себе лишь свою наготу, короткий меч и кинжал. И то я не знал, смогу ли ими пользоваться после преобразования своего тела, а это оружие из всего моего арсенала было не особо жаль потерять. Так что я решил подготовиться к будущим изменениям заранее. Только вот после проведения сканирования и подготовки адаптационной матрицы изменения хоть и произошли достаточно существенные, но не такие кардинальные, как я предполагал. Судя по той картинке, что мельком засветилась в интерфейсе управления, походил я сейчас больше на какого-то серо-коричневого тритона с мощным, но узким и гибким телом, сильными перепончатыми кривыми передними лапами руками, сросшимися ногами, превратившимися в длинный хвост. Кожа стала грубой и упругой, причем никакой чешуи, как у рыб. При этом я обзавелся будто вырубленным из камня заостренным лицом, с глазами, прикрытыми защитной пленкой, узкими губами и носом с ноздрями, ставшими то ли какими-то своеобразными жабрами, то ли так и оставшимися обычными органами дыхания, только приобретшими несколько специфичный вид.